Глава 17. Неожиданное знакомство. Руслан. Забрав с собой Платонова и еще пару оперов, мы исследуем предположительное место преступления. Вернее, то место, где труп выбросили, резали женщину явно не здесь. «Ну что, есть что-нибудь?» Кричу сотрудникам, и все как один мотают головами, кроме Димы, который, присев на корточки, уставился на асфальт. «Дим?» Зову его, но мужчина не реагирует. «Товарищ капитан!» — окликает меня Вадим. «Вас к телефону!» — говорит парень и протягивает мне сотовый. «Белов, слушаю!» — отвечаю, вспоминая, куда свое средство связи дел. «Руслан!» — раздается голос Глушкова. «Я нашел в волосах жертвы смесь углерода, серы и азота!» — воодушевленным тоном проговаривает. «Поздравляю!» — бросаю недовольно. «Мне это что дает? Человеческим языком объясни!» «Ну, все эти химические элементы входят в состав битума, а его используют в асфальтобетоне. Заканчиваю за него, смотря на кусок свежего асфальта на дороге в нескольких метрах от меня». «Да, значит, вам нужно место, где недавно клали асфальт», — произносит Игорь. «Спасибо», — сухо говорю и отключаюсь. Направляюсь в сторону Платонова, который как раз и смотрит на место, где выбросили труп. «Руслан, я нашел следы от колес», — сообщает, сделав фотографию. «Приезжали ночью, скорее всего», — произношу задумчиво. «Кроме следов что-то еще найдешь?» — смотрю на Диму. «Обижаешь!» — фыркает он и тут же наклоняется, пинцетом что-то цепляет и сует мне под нос. «Что это?» «Я откуда знаю, похоже на кусок бумаги». Упираю руки в бока. «Надеюсь, не прицепилась к ботинку в каком-нибудь туалете». «Хорошо, что ты в следователи пошел, а не в криминалисты», — усмехается этот засранец. «Уйди отсюда и не топчи мне улики», — толкает и продолжает работу. «Крутились и искали даже то, чего нет, еще час на этом месте. Скорее всего, это мое последнее дело, и мне нужно успеть найти преступников до того, как стану предателем. Хотя вряд ли получится, учитывая слежку за мной и результаты работы Владика». Быстро среагировали черти. Я, конечно, на это и рассчитывал, но не думал, что Мамаев так спешно возьмется за меня. С другой стороны, меня могут перехватить другие, или люди Косова прикончат, чтобы слухи больше не распускал. Одно знаю точно. Мамаев не приблизится, пока меня с полицией не попрут. Будет наблюдать со стороны, изучать меня со всех ракурсов, мое окружение, близких людей, чтобы потом было чем на меня давить. Именно поэтому я должен держать Комарову подальше от себя, как бы она ни возмущалась, и как бы мне самому этого не хотелось. Она стала мне слишком дорога. Даже не понял, когда это случилось. Но черт, я так ее люблю, что если с ней что-то случится, то и мне не жить. Я избежал от нее, потому что, как увижу эти небесного цвета глаза, которые смотрят на меня с любовью, хрен смогу оторваться от нее. Черт, как же быстро привыкаешь к хорошему. Кого я буду обнимать и прижимать к своей груди по ночам? Подушку? Совсем не о том думаешь, Белов. Нужно делом заниматься, а не ныть о том, как ты будешь по ночам спать. Так же, как и до встречи с занозой. Ох, стрел я по самое горло, и мне, блин, это нравится. Приятно, когда тебе на шею бросаются, когда целуют, обнимают, кормят, в конце концов, и заботятся о тебе. «Капитан», — вырывает из мысли Дима, — «у меня все, что нашел, собрал. Но результаты завтра, уже темнеет», — проговаривает мужчина, и я понимающе киваю. «Ребят, сворачиваемся. Приказываю, потому что большинство уже ходит без дела. По факту тут больше работы было только для Платонова». «Вадим», — подзываю к себе сотрудника, — «завтра с утра первым делом собираешь записи с видеокамер в районе». «Так точно», — отзывается парень. «Ну все, разбегаемся». Даю отмашку всем уезжать. «Я в участок, доложить подполковнику о ходе следствия». Добавляю больше себе и прыгаю в машину. По пути к управлению звонит мой телефон. Ищу его глазами и понимаю, что он завалился между сидениями. Отвлекаться от дороги не могу, так что достаю его только на первом светофоре. На экране высвечивается пропущенный с незнакомого номера. Набираю его. «Алло», — раздается мужской голос из динамика. «Белов». Говорю я, но меня прерывает свист с улицы. «Подождите секунду. Прошу собеседника и опускаю стекло, когда к машине подходит ДПСник. Сержант Мишин, нарушаем?» Молодой мужчина кивает на мой телефон у уха. «Ваши документы?» Требует, а я усмехаюсь. «Откуда ты взялся?» Вздыхаю и достаю из внутреннего кармана удостоверение. «Пожалуйста». Протягиваю с насмешливой улыбкой. «Прошу прощения, товарищ капитан». Весь поджимается ДПСник. «Нет, все правильно сделал. Рад, что работать умеете». Проговариваю и убираю документ обратно. «Хорошей дороги», — бросает перед тем, как я давлю на газ. «Простите, с кем разговариваю?» — спрашиваю мужика на линии. «Капитан Коновалов, 107-й отдел», — отвечает коллега. «Чем обязан капитан Коновалов?» — задаю вопрос, уже приближаясь к своему участку. «Вы сегодня труп нашли без органов, правильно?» — интересуется собеседник. «Правильно», — Соглашаюсь и уже слушаю его с интересом. Это не первая жертва. За полгода обнаружены как минимум 7 трупов с вырезанными органами. Я веду это дело. Быстро проговаривает, и я уже понимаю, к чему этот звонок. И вы хотите забрать у нас труп и улики. Озвучиваю свои мысли. Или работать вместе. За этот месяц это уже третий всплывающий труп. Раньше они работали реже. Удивляет меня собеседник. То есть в городе орудует банда черной трансплантологии. Констатирую, скрипя зубами. Очень вовремя, вашу мать. Мне сейчас только этого и не хватало. Именно так. Предлагаю завтра встретиться и обсудить с глазу на глаз. Деловым тоном проговаривает Коновалов. Добро, завтра созвонимся и захватите с собой все, что есть по этому делу. На этом мы прощаемся, а я паркуюсь у участка. Машина, которая ездит сегодня за мной везде, тормозит за забором. Продолжаю делать вид, что ничего не замечаю, и захожу в здание. Не желая тратить время, иду прямиком к Гущину в кабинет. «Руслан, заходи», — говорит подполковник после моего легкого стука в дверь. «Чем порадуешь?» «Ничем хорошим», — вздыхаю, устало протирая глаза. В двух словах рассказываю все, что сам узнал 5 минут назад, и, естественно, Гущин остается недоволен новостями. Еще 10 минут я слушаю, что мне надо делать, куда идти, как общаться с коллегой из другого управления, и все в этом духе, будто я только на работу поступил. «Борис Васильевич», — начал было я, но он меня перебивает. «Все-все, ты сам знаешь, как надо», — поднимает руки в сдающемся жесте. «Вот же чертовщина», — выплевывает со злостью. «Ненавижу таких людей». «Найдем», — уверяю его я. «Найдешь, Белов, найдешь, иначе...» «Уволите», — усмехаюсь. «Ой, иди уже», — отмахивается от меня. «До завтра», — киваю и встаю на ноги. Домой еду, но как же хочется к занозе, обнять, вдохнуть этот сладкий запах ванили. Только мне надо думать о ее безопасности, а не о своем члене. Жаль, сама заноза думать не умеет и рискует своей задницей постоянно. Едва я успел дома принять душ, как в дверь позвонили. Гостей не жду, так что я с осторожностью подхожу к двери, не забыв захватить пистолет. Взглянув в глазок, вижу мелкого человека в желтой куртке и кепке с логотипом пиццерии. Опущенная голова не позволяет разглядеть лицо. «Кто?» — спрашиваю громко. «Пицца?» — отвечает знакомый голос. Стиснув зубы, я открываю дверь, хватаю курьера за рукав и тащу в квартиру. «Комарова, ты ненормальная!» — шиплю на занозу в камуфляже. Я вроде ясно выразился, когда сказал держать дистанцию. «Не тебе одному решать», — выплевывает в ответ и снимает себе огромную для нее куртку. «Мы вместе влезли в это, вместе и пройдем», — добавляет и толкает меня прочь из коридора. «Шторы закрой», — приказным тоном. «За что мне это?» — спрашиваю в пустоту и топаю к окну. «А если тебя кто-то увидел? Машина стоит перед моими окнами». «Все под контролем», — отмахивается от меня, доставая из рюкзака контейнеры с едой и футляр с инсулином. «Под каким контролем? Вот что ты такая упертая?» Задаю вопрос, уставившись на нее. «Товарищ милиционер, переключитесь, пожалуйста, и не портите мне вечер», смотрит на меня укоризненно, начиная хозяйничать на моей кухне. «Совру, если скажу, что не рад ее видеть, еще и такую красивую, заботливую и ворчливую, как настоящая жена. Но я переживаю за ее жизнь, и последнее, чего бы мне хотелось, это чтобы с ней что-то случилось по моей вине». «Ты рисковала, понимаешь это или нет?» Озвучиваю свои мысли. «Долго бубнить будешь? Сядь за стол!» Требует, и я занимаю свободный стул. И в самом деле, заноза, тяжело вздыхаю. «Ты готовила?» Киваю на печеную картошку с овощами. «Нет, в дорожной забегаловке купила, видишь, тараканы вместо мяса!» Тычет пальцем в тарелку. «Ммм, умеешь ты баловать!» Качаю головой и облизываю губы. «Не ел тараканов очень давно!» «А то, я вообще много чего умею», — серьезным видом проговаривает и, закончив накрывать, садится напротив меня. «Ну, рассказывай», — требует и начинает есть. «Труп наш, оказывается, не одинок», — проговариваю, сам начинаю уплетать за обе щеки. «Как это? Еще нашли?» — хмурится Варя, перестав жевать. «Нашли, но не мы и не сегодня», — отвечаю, кивая. «Белов, мне по слову из тебя вытаскивать». Злится так смешно, надув губы. Мне позвонил следователь из другого отдела, сообщил, что он уже полгода ведет дело о продаже органов на черном рынке. Предложил либо отдать ему наш труп, либо работать вместе. Поясняю, пока Комарова слушает меня с выпученными глазами. «И что ты решил? Надеюсь, не отдал ему дело?» Тут же встрепенулась авантюристка. «Завтра встретимся и обсудим. Случай серьезный. Около 10 трупов за полгода, и большинство из них всплыли в последние месяцы». Говорю и тянусь к бутылке пива, которую я собирался выпить и идти спать, до того, как ко мне гости нагрянули. «Получается, появился спрос», — принимается размышлять заноза. «Возможно, была маленькая группировка, которая решила заработать денег, а потом нашелся постоянный покупатель. произносит, задумчиво глядя в пустоту. «Скорее всего, соглашаюсь с ней, уделяя больше внимания ужину, чем делу. Торговля человеческими органами процветает в Восточной Европе и Азии. Если покупатели оттуда, значит, им нужны условия, чтобы перевезти через границу. Специальный холодильник, самолет, ведь у органов есть срок годности. Господи, не верится, что мы обсуждаем это, словно говорим о продуктах в магазине». Отчаянно качает головой и опускает взгляд. «Такая у нас работа, но ты мыслишь в правильном направлении». Подбадриваю ее, чтобы она не расстроилась еще сильнее. «Да, надо выяснить, куда они продают, кто покупатель. Надо сначала найти их, пока не зарезали кого-нибудь еще». Перебиваю ее. «А начать с жертв, что у них общего? Может, из одного и того же места берут?» Оживленно включается. «А вообще я спрашивала не об этом». «О чем?» Изображаю дурачка. «Товарищ милиционер!» Строгим тоном говорит и бросает в меня предупреждающий взгляд. «Кто за тобой следит?» «Скорее всего, люди Мамаева». Отвечаю и откидываюсь на спинку стула. «А может, и Косов?» Добавляю, пожав плечами. «Мы связали меня с ним, ему это может не понравиться. Именно поэтому я просил держаться от меня подальше, чтобы в случае чего тебя не зацепило следом». Сказал и прикусил себе язык. «В случае чего?» Тут же интересуется, и я мысленно даю себе по роже за излишнюю болтливость. «Варь, ты понимаешь, что это серьезные люди, это не игры в детективов». «Я прекрасно понимаю, Руслан, я следила за ними год», раздраженным тоном перебивает. «Но я буду спокойнее, если буду рядом». «А я нет», отрезаю, разозлившись. «Я не хочу, чтобы с тобой что-нибудь случилось, как ты этого не понимаешь?» Ору на всю квартиру. «Представь себе, я тоже не хочу, чтобы ты пострадал», кричит в тон мне. «А это неизбежно», в сердцах бросаю, плюнув на то, что пугать ее не хотел. «Если только узнают до того, как мы их повяжем, что это подстава, от меня мокрого места не останется. А представь, что сделают с тобой, если будешь тереться рядом». «Хватит орать», — тихо бросает, опустив голову. «Я просто волнуюсь». «Варь», — подхожу и опускаюсь на корточки перед ней. «Все будет хорошо. Ты, главное, слушай меня». «Я боюсь», — всхлипывает и бросается мне на шею. «Черт, я вот слез ее меньше всего хотел. Только и успел обнять свою девочку, прижать к груди и успокаивающе погладить по голове, как начали трезвонить наши телефоны. В дверь позвонили, потом еще принялись нетерпеливо стучать». «Что случилось?» — взволнованно спрашивает Варя. «Сиди здесь». Приказываю и сам весь подбираюсь. Схватив пистолет, я, словно мышь, подхожу к двери, аккуратно заглядываю в глазок, пока гость по ту сторону колотит по металлической поверхности. Смотрю через маленькое отверстие и хмурюсь, опускаю голову в пол и снова в глазок. Нет, не померещилось. Прячу оружие за поясом брюк и щелкаю замком. Едва успеваю, как дверь тянут на себя, а я чуть не сваливаюсь на пол. «Мама?» — округляю глаза на переступившую порог фурию. «Мама!» — кивает разозленная женщина. Как всегда, выглядящая на все 100, в черном платье, которое подчеркивает ее идеальную для такого возраста фигуру, незаменимые высокие каблуки и распахнутое бежевое пальто. «Ничего не хочешь маме рассказать, сынок?» — спрашивает и сверлит меня взглядом. «Например?» — вопросительно выгибаю брови. «А, будем играть в дурачка!» — выплевывает и проходит вперед. Вздохнув, я закрываю дверь и топаю за ней, совершенно забыв, что в квартире я не один. Черт, так вот что я должен сказать. Наверное, до нее дошла информация, что у меня девушка появилась. «Добрый вечер», — здоровается Варя, смотря на мою мать испуганными глазами. «Здравствуйте», — кивает ей в ответ мама. «Кто названивает?» — интересуюсь я, потому что оба наши телефона трезвонят без остановки. «Мне Владик, а тебе Борис Васильевич», — коротко бросает и, сжимая свой сотовый в руках, выходит из кухни. Я отвечу, наверное, что-то срочное, раз звонит в такое время. Сообщаю матери, схватив свой телефон. «Конечно, родная мать подождет», начинает возмущаться, но я уже отхожу к окну. «Товарищ подполковник?» Сходу спрашиваю. «Белов, ты совсем охренел?» Учитывая вопрос, Гущин слишком спокоен. «Что я еще сделал?» Устало задаю вопрос, потирая переносицу. «Я жду тебя в участке». Вместо ответа приказывает и отключается, а я остаюсь в полном ступоре. «Руслан!» Слышу дрожащий голос занозы. «Все!» Выдыхает. «Что, все? Смотрю на нее, как баран на новые ворота. «Про меня никто не забыл?» — кричит мама. «Я ехала сюда с другого конца города ночью, чтобы спросить, какого черта о моем сыне ходят такие слухи?» На последних словах она орёт на всю квартиру. «Будь добр, ответь мне на этот вопрос!» — требует со злостью, бросив сумку на стол. «Какие еще слухи? Что вы все загадками разговариваете?» Машу руками, совершенно ничего не понимая. «В сети появилась информация, что ты предатель, продался мафии, стучишь и помогаешь им обходить закон», выпаливает на одном дыхании Варя и начинает рыдать, закрыв лицо руками. «Руслан, кто эта девушка?» Со вздохом спрашивает мама, и в этот момент снова начинают звонить все телефоны в доме. «Да твою же мать, я сейчас рехнусь!» «Так, тихо!» — рявкаю. «Сели обе!» Указываю на диван, и на удивление мама занимает место рядом с Комаровой. «Телефон!» — протягиваю руку, и Варя кладет свой сотовый. «Влад, я слушаю!» — отвечаю на звонок. «Руслан, в общем, дело такое!» — деловым и спокойным тоном начинает парень. «Вот так мне нравится!» «Мой человек сделал свою работу, как ты и просил», — сообщает Влад то, что знали только мы с ним. «Отлично, завтра встретимся», — коротко говорю и отключаюсь. «Теперь твой». Обращаюсь к маме, и та с неохотой отдает мне свой телефон. «Папа?» — отвечаю. «Руслан?» — удивленно спрашивает отец. «Что телефон твоей матери делает у тебя?» — строгим тоном интересуется. «Она в гости зашла, пошла руки помыть. У тебя что-то срочное, или я могу с мамой пообщаться?» Стараюсь, чтобы голос звучал спокойно, но я слишком взвинчен. «Я приезжаю домой в полночь, а твоей матери дома нет. Как думаешь, срочно это или нет?» В своей привычной манере отвечает вопросом на вопрос. «Она со мной. Имеет право с сыном общаться?» «Не поясничай», — перебивает меня. «Пусть перезвонит», — сухо добавляет и бросает трубку. «Как всегда, вздыхаю, тянусь к своему телефону. Что, Костя?» «Брат, какого хрена?» И у этого голос дрожит. «Ну, так получилось». Пожимаю плечами, даже не собираясь что-либо отрицать. «Как так получилось? Как, мать твою?» Орёт на меня, и я слышу щелканье зажигалки. «Кость, ты ведь бросил курить?» Хмыкаю, думая, что мне бы самому сейчас сигарета не помешала. «Пошел в жопу!» Орёт так, что приходится трубку от уха убрать. «У меня друг, мент продажный! Как?» В тоне и злость, и обида, но так надо, так лучше. «Прости, Костян», — говорю, сжав челюсть до скрежета зубов, и отключаюсь. «Руслан, ты объяснишь, какого черта сын такого человека зарабатывает, спутавшись с наркоманами?» — не выдерживает мама. «Ну, вот так, мам. Развожу руками. Такой у тебя конченый сын». Выплевываю и отворачиваюсь. «Знал, знал, что так будет. В принципе, на это и рассчитывал, но на деле оказалось намного тяжелее. Тяжело смотреть в глаза близкому человеку, врать и видеть там миллион вопросов. Но по-другому нельзя, такая у меня работа, мразей за решетку сажать. И если для этого нужно, чтобы от меня все отвернулись, все считали такой же мразью, лишь бы их не задело брызгами гнили, в которой я копаюсь, значит, так и будет. Пусть я буду подонком, продажным ментом, но они будут в безопасности, пока держатся подальше от меня. Такая у нас легенда, такой план был у меня с Владом. Даже Варя не в курсе, потому что помешала бы. Я понимаю риски, но назад не сдам, тем более сейчас, когда все только начинается». «Сынок, что ты такое говоришь?» Встав с дивана, мама впивается в мой локоть, заставив повернуться. «Я не верю! Не так мы тебя воспитывали!» «Мам!» — начал было, но замолкаю, когда вижу ее отчаянные глаза. «Это просто небольшой конфликт с одним журналистом. Я ему камеру сломал, а он мне так мстит. Желтая пресса, тебе ли не знать, как они работают?» «Ты меня за дуру держишь?» Перебивает, сменив отчаяние в глазах на гнев. «Я вчера родилась, по-твоему?» «Мам, не ври матери!» — кричит в лицо. «Руслан!» — напоминает о себе заноза. «Девушка, не влезайте в разговор!» — бросает мама, едва на нее взглянув. «А давайте я лучше вас познакомлю». Пытаюсь сменить тему и, накрыв плечи родительницы, разворачиваю ее Комаровой. «Мама, это Варя, моя будущая жена. Варя, это Надежда Трофимовна, моя мама!» — улыбаюсь через силу. Заноза смотрит на меня огромными глазами, а мама, в свою очередь, осматривает девушку с головы до ног. «Сын, ты решил жениться на доставщице пиццы?» Голос ровный, но столько в нем возмущения. «Я не доставщица», — почти шепотом говорит Варя, побледнев на глазах. «Это просто...» — пытается оправдать свой камуфляж. «Игра такая», — усмехаюсь я. «Очень смешно», — фыркает мать. «Прав был отец, когда говорил, что ты по наклонной пойдешь в своей полиции», — обреченно вздыхает, качнув головой. «Мама, не преувеличивай». Закатываю глаза, вот только нравоучений мне сейчас не хватает для полного комплекта. «Отказался от места во главе семейного бизнеса, пошел в полицию, живешь в этой халупе, все СМИ твердят, что сын Белова продажный, теперь еще и женишься на курьере. Господи, за что?» — накрывает лицо руками. «Мама, не все так страшно». Говорю и плюхаюсь на диван. «Вообще, мы не женимся, я не знаю, зачем он так сказал». Влезает в разговор Варя, видимо, придя в себя. «Пойдемте, я вам воды налью». Приобнимает маму за плечи и уводит в сторону кухни. Усаживает за стол, наливает стакан воды и капает туда валерьянки, потом вручает родительнице. «Так себе знакомство с семьей, но уж как есть. Мне сейчас не об этом думать надо. В Впереди меня ждут тяжелые будни, и нужно быть максимально сконцентрированным. «Я журналист и блогер», — вдруг произносит Варя, заняв место напротив мамы. «А вот как?» — хмыкает, не веря ее собеседница. «А это что?» — кивает на желтую куртку на спинке стула. «Это...» — протягивает и бросает взгляд на меня. «Я свою испачкала, и мне друг одолжил, чтобы не замерзнуть». «У тебя одна куртка?» — не унимается мать. «Нет, но до дома далеко было», — оправдывается краснее. «Мам, не в деньгах счастье», — усмехаюсь, вставляя свои 3 копейки. «Конечно», — криво улыбается в ответ. «И где вы работаете? В каком издательстве? Судя по вашей внешности», — делает паузу и снова осматривает мою Варю. «Не в модном журнале». «Мама!» — предупреждающе бросаю. «Нет, я работаю с Русланом в полиции консультантом и веду свой блог в интернете», — с улыбкой отвечает заноза. «Боже мой!» — мотает головой родительница. «Если для вас это важно», — злится Комарова, «то денег у меня предостаточно, на ваши не претендую, хотя я и понятия не имею, кто вы и какой у вас семейный бизнес». Выплевывает, встает со стула и начинает суетиться у раковины, создавая иллюзию занятости. «Девочка, мне важны не деньги, а только счастье моего сына». «Я с ней счастлив, мама», — перебиваю ее. «Когда на Любе женился, то же самое говорил», — фыркает, вставая на ноги. «Не начинай», — цокаю языком. «Ну, конечно, никому не нравится, когда его мордой тыкают», — отмахивается от меня. «Сейчас я поеду домой, и поверь мне, завтра утром я буду знать, кто дал это интервью и кто тот журналист, которому ты камеру сломал». Обещает, и я даже не смею сомневаться, что так и будет. «Да, пожалуйста», — развожу руками. «Только попробуй телефон отключить», — предупредительно указательным пальцем тычет мне в грудь. «Да я никогда...» «Мне не рассказывай», — прерывает, подойдя ближе, чмокает в щеку и гордой походкой покидает квартиру, а я выдыхаю с облегчением. «Руслан», — раздается требовательный тон занозы. «Не объяснишь?» — смотрит на меня, скрестив руки на груди. «Что именно?» «Делаю вид, что не понимаю, хотя вариантов предостаточно». «Что значит, не захотел места главы семейного бизнеса?» Голову задирает и всем видом показывает свою обиду. «У отца строительная фирма», — пожимаю плечами. «Белард, может, слышала?» «Может? Может, Руслан?» — возмущенно спрашивает. «Эту фирму знает вся страна. Ты шутишь?» «Да что такое? Не понимаю, к чему эти истерики». «Отлично, мой парень — наследник самой крупной строительной компании, а я об этом даже не знаю», — продолжает возмущение. «Что это меняет?» — вопросительно выгибаю брови. «Ты серьезно сейчас?» — смотрит на меня, как на идиота. 5 минут назад ты заявил своей матери, что я твоя будущая жена. Не считай, что для начала надо быть честным со своей будущей женой?» На последних словах она изображает кавычки в воздухе. «Я работаю в полиции, к бизнесу отца не имею никакого отношения». Проговариваю и глазами ищу телефон, который опять звонит. Я прям на расхват сегодня. «Слушаю, товарищ подполковник». Отвечаю начальнику, совершенно забыв, что он меня ждет. «Белов, ночь на дворе. Я человек старый. Мне отдыхать надо». «Я не приеду, Борис Васильевич». Нагло перебиваю его. «Не понял». Удивленно бросает, и, зная его, он сейчас брови свои густые сводит. «Ну, раз вы все уже знаете, какой смысл ехать сейчас?» «Потому что если приеду я, то с патрулем», — говорит то, что я хотел услышать. «Ну и отлично, рад, что, несмотря ни на что, вы выполняете свою работу». «Руслан, не глупи, приезжай сам, зачем тебе позориться еще больше?» Устало вздыхает. «Я уверен, у тебя есть для меня объяснение». «Нет, Борис Васильевич», усмехаюсь специально. «Нечего объяснять, меня раскрыли, я продался». «Хрень какую-то несешь», нервно хмыкает. «Я тебя знаю столько лет, ты не мог продаться». «Значит, не знали». Последнее, что говорю перед тем, как закончить разговор и выключить телефон. «Руслан». «Все, Варя, с завтрашнего дня я враг народа. Позволь мне провести последнюю ночь с любимой девушкой». Сказав это, я подхватываю на руки занозу, у которой глаза на мокром месте, и несу ее в спальню.